Максим поднялся на холм и увидел очаг. Город стоял на реке, окруженный колоссальными наружными стенами и множеством домиков, разбросанных вокруг города по полям до самого леса. В центре, на полуострове, образованном изгибом реки, возвышалось над плоскими крышами и даже стенами странное здание в форме конуса. Стаи птиц кружили над его верхушкой, а вдали черная полоса окаймляла горизонт. Дороги, ведущие к открытым воротам, были переполнены повозками и группами людей. Вокруг стен шло строительство грандиозных оборонных укреплений. Город готовился к последней битве. Аглая остановилась рядом. Ветер играл с ее волосами, срывая последние частички сладкого аромата. Она посмотрела на город нежно, но похолодела, как только взгляд скользнул на черный горизонт. Улицы и дома города были переполнены. Максим шел по широкой центральной улице, ведущей к гигантскому конусу, и толпы преклонялись перед ним по обе стороны дороги. Дети бросали ему под ноги цветы и траву. Женщины плакали и поднимали к нему руки. Аглая шла рядом, оглядывая толпу холодным взглядом. «Максим, что-то есть», — проговорила Эмилия в ухо. «Говори». Аглая посмотрела на него и улыбнулась. Может быть, впервые за все время. Максим забыл все языки, на которых говорил, заметив ее улыбку. «Конус, к которому ты идешь. Я обнаружила аномалию. Излучение, похожее на излучение энергетических щитов наших колониальных крейсеров. Это очень сложная технология. Да их не более сотни построено. И вроде бы первые крейсеры не использовали эти щиты». «Верно. Попади в храм. И еще. Тот туман. Он приближается. Городу осталось не больше двух дней такими темпами. Поспеши». «Мне нужно в храм», — Максим улыбнулся Аглае в ответ. «Мы туда и направляемся». «Почему ты улыбаешься?» — спросил Максим и пожалел. Но он звучал глупо и неестественно. «Что с ним делает эта женщина?» «Ты говоришь странными словами. И говоришь с ним, нашим Создателем. Чтоб вас всех... Вы все, что видите, превратите в доказательство своей мистики», — подумал Максим. «Мы всего лишь смертные. Глупо думать, что мы понимаем вещи, недоступные нам, живущим свой короткий век», — задумчиво проговорила Аглая, и улыбка сошла с ее губ. Черные птицы все кружили над конусом. На ступеньках, ведущих к храму, в черных длинных платьях стояли жрецы. Верховный жрец подошел к Максиму в сопровождении нескольких мечников. «Барат Кувал!» — воскликнул старик. Толпа, заполнившая площадь перед храмом, замерла. «Сойдет он с неба и спасет нас, любимый женами и полем брани. Он света вечного образ, мечу и тьме противостанет», — зачитал верховный жрец какое-то пророчество, выхватил меч из ножен заскучавшего воина и попытался мощным рубящим ударом отрубить Максиму голову. Толпу ослепила яркая вспышка, затем послышался треск, и меч рассыпался на несколько крупных осколков. «А производитель не солгал. Пассивная защита. Щит активировался за несколько микросекунд, как только костюм распознал угрозу», — гордо прокомментировала Эмилия произошедшее. «А теперь...» — Максим приблизился к ошарашенному верховному жрецу. «Отведите меня в храм». Старик кивнул, толпа расступилась, превращаясь в живой коридор, заканчивающийся ступеньками и высоким конусом. Внутри было темно, но сухо. Максим сразу сосредоточился на странных рисунках. Эмилия запустила еще несколько шарообразных дронов. Эти письмена были оставлены первыми людьми. Аглая указала на рисунки, разбросанные по стенам самой дальней и самой темной комнаты. Максим так увлекся изучением помещения внутри, что забыл о ней. «Эмилия, ты видишь это?» – прошептал Максим. «Это ионический диалект с примесью аттического». «Хорошо, что ты не удалила Гомера, когда не помещалась в память костюма». Максим улыбнулся. «Он читает письмена на языке Гомера где-то в неизвестной части Вселенной. Когда он изучал греческий в Академии, он о таком и не мечтал. Хорошо, что Аристотель, искусственный интеллект, обучавший его математике, логике и греческому, заставлял Максима переводить Гомера на латынь». «Максим, ты умнее, чем может показаться», — похвалила его Эмилия. «Помоги мне перевести. Я не помню многие слова. И не все получается распознать. Как же я ненавижу, когда греки пишут без пробелов». Аглая присела в темном углу на деревянную скамью и притихла. Только ее создатель слышал шепот, волнение, ужас и восторг. Максим увлекся переводом. Площадь перед храмом притихла, а затем раздался тревожный трубный звук. Затем еще один и еще. Аглая обернулась на Максима, замерев у выхода. «Это отец!» Максим кивнул и выскочил на улицу вслед за ней. На площадь перед храмом пришел царь на хромающем коне. Жрецы стояли перед ним на коленях. Плотные серые облака затянули небо. Аглая приблизилась к нему и преклонилась. Максим повторил за ней, но она, испугавшись, подняла его обратно. «Барат Кувал, ты здесь, с нами. Ночь приближается. Что велишь мне делать дальше?» — обратился к нему царь, преклоняя колено. «Встань для начала», — ответил Максим. «Наши птички напели, что жрецы что-то придумали. Сенсоры показывают, что источник излучения где-то под землей. Но я не вижу туда прохода. А жрецы что-то об этом знают», — посоветовала ему Эмилия. «Что скажут жрецы?» — обратился Максим к старикам в черных одеждах. Верховный жрец поднялся и приблизился к царю. «Великий царь, пока солнце не зашло в последний раз, пока вечная ночь не поглотила нас, пришло время для священного брака». Царь нахмурился, бросив взгляд на Аглаю. «Брак Баарат Кувала и дочери величайшего из людей», — проговорил царь толпе, окружающей их чуть поодаль. «Нет сомнения, мой царь, что нет никого более великого, чем ты», — воскликнул верховный жрец и пал перед ним ниц. Жрецы и толпа последовали его примеру. Наступила тишина, которую прервал еще более тревожный звук трубы. Затем звук донесся с другой стены. Царь посмотрел Максиму в глаза. «Баарат Кувал, возьмешь ли ты в жены мою прекрасную дочь? Да исполнится пророчество, оставленное нам первыми людьми». Максим посмотрел на Аглаю, затем на царя и резко обернулся на очередной тревожный зов трубы. Такого он не ожидал. Вдруг стало страшно. До этого ему казалось, что это очередная тренировка или веселое приключение, хоть и опасное. Но почему-то именно слово «брак» вернуло ему ощущение реальности, и вместе с ним осознание серьезности происходящего. Аглая стояла рядом с царем, смиренно опустив голову. Казалось, если она поднимет ее и посмотрит на толпу, то весь мир поклонится ей. «Максим», — как-то особенно мягко обратилась к нему Эмилия, — «ты согласишься?» «Я не знаю». Максим отвернулся от царя со жрецами и громко прошептал в коммуникатор. «Брак? Что тут происходит?» «Ты вспотел». «А что там за трубный клич?» — спросил Максим, пытаясь сменить тему. Но и повернуться к царю он боялся, чтобы не напоминать себе о том, что пришло время принимать решение. «Туман приближается. Остатки армии уже сражаются за стенами. До утра этот город не выстоит. Кажется, у нас нет и двух дней». «А что?» «Максим, все очень серьезно. Излучение где-то внизу. Даже если ты попробуешь его откопать или взорвать, или что-то еще, ты не успеешь. Это единственная зацепка. Где-то должен быть корабль. Или хоть какой-то намек. Жрецы шептались, что откроют тайную комнату для брачной ночи». «Брачной ночи? Бедный мой мальчик. Смерть дышит тебе в затылок. Если твоя последняя надежда — это брачная ночь с прекраснейшей во вселенной женщиной, которую ты любишь...» «Я этого не говорил. Почему бы тебе не провести свою последнюю ночь, наслаждаясь любовью? Будет лучше, если одна из этих тварей утащит тебя в черный туман?» Максим замолчал. Вдруг стало тяжело стоять, задрожали ноги. Он глубоко вдохнул и выдохнул. Затем еще несколько раз. «Откуда они всего этого понабрались? Все эти пророчества, обряды, антинаучные сказки?» «Наука, мой мальчик, отвечает на вопросы. Но вопросы задаем мы. Ограниченное знание порождает ограниченные вопросы, которые ведут к ограниченному знанию. Будь у тебя вечность, может быть, ты бы и нашел ответы на все вопросы. И кто знает, что бы ты нашел?» «Да я правда полюбил ее», — ответил Максим, думая о своем. «Она прекрасна. Никогда не встречал такой девушки, такого хрупкого величия. Тогда действуй, я с тобой до конца». «Только не во время брачной ночи», — Максим улыбнулся, возвращаясь к царю и жрецам. «Да», — ответил он. «Брак совершится в полночь», — сказал жрец, раздавая жестами какие-то указания слугам. Приготовления к свадьбе начались. «Если ночь не наступит раньше», — мрачно ответил царь, вглядываясь во мглу, растущую над стеной. «Не наступит, великий царь!» Обращение прозвучало пафосно, но Максим продолжил. «А теперь собери все войско, что осталось. Каждый, способный драться, пусть возьмет оружие. Я поведу вас в бой. Этот город выстоит до полуночи». Царь удивленно улыбнулся, поклонился и начал раздавать распоряжение. «Это мой мальчишник», — сказал Максим, улыбаясь и заглядывая Аглае в глаза. Она грустно молчала. Максим испугался, что Эмилия перевела слово «мальчишник» как-то неправильно. «Возвращайся ко мне», — она коснулась его горячей щеки холодной рукой. «Я буду молиться за тебя. Я никогда не молилась за мужчину так, как буду молиться о тебе. Затем наступит брак, и мы будем вместе. Вечно». Она медленно развернулась и направилась к храму. Группа женщин окружила ее, а сердце Максима забилось чаще. Он смотрел ей вслед и не мог заставить себя отвернуться. Страх и восторг ударили в голову. Ужас предстоящей битвы смешивался со страхом никогда не вернуться к ней. А затем все это растворялось в чувстве гордости и радости, что он вернется, что это его женщина. Нужно только протянуть до полуночи.